и вновь собралось множество зевак, рассчитывавших, что сейчас судья Ди продолжит слушание дела против Сюцая Вана, прерванное на дневном заседании. Проведя перекличку, судья Ди вгляделся в заполнившую зал толпу и объявил: «Коль скоро граждане Пуяна проявляют такой интерес к судебным разбирательствам, я, пользуясь такой возможностью, хотел бы всех предупредить. Я обратил внимание на то, что какие-то злонамеренные люди в нашем уезде распространяют слухи, порочащие храм Великой Благодати. Я, вершитель правосудия, напоминаю вам, что уложение о наказаниях предусматривает меры против распространения порочащих слухов и необоснованных обвинений. Преступивший закон будет преследоваться по закону». Затем судья Ди вызвал участников земельного спора и некоторое время занимался этим делом. Никого из проходящих по делу об убийстве на улице Полумесяца судья не вызывал. Когда заседание подходило к концу, у входа в зал началось какое-то движение. Судья Ди поднял глаза от документа, который просматривал, и увидел пожилую женщину, пытавшуюся пробраться сквозь толпу. Судья дал знак начальнику стражи, и тот с двумя стражниками отправился помочь ей пройти к помосту. Старший писец наклонился к судье и шепнул ему на ухо: «Ваша светлость, эта безумная старуха месяцами донимала судью Фэна какой-то бредовой жалобой. Почтительно советую вашей светлости выпроводить ее». Судья Ди ничего не сказал на это, а лишь внимательно пригляделся к женщине, приближавшейся к помосту. Она была уже в годах и передвигалась с трудом, опираясь на длинный посох. Одежда на ней была поношенная, но чистая и аккуратно залатанная. У нее было необычное лицо. Как только она попыталась опуститься на колени, судья Ди объявил страже: «Отныне старые и больные не будут стоять на коленях в суде. Не утруждайте себя, госпожа, назовите свое имя и изложите жалобу». Женщина низко поклонилась и невнятно произнесла: «Меня ничтожную зовут Лян, в девичестве Оуян. Я вдова Лян и Фэна, купца из Кантона». Тут она запнулась, из глаз хлынули слезы, и ее тщедушное тело сотрясли рыдания. Судья Ди понял, что она говорит на кантонском диалекте, который он понимал с трудом. К тому же она явно была не в состоянии изложить свое дело. Он сказал ей: «Госпожа, вам тяжело здесь стоять. Я выслушаю вас в своем кабинете». Повернувшись к стоявшему за его спиной советнику Хуну, судья Ди сказал: «Отведите женщину в малую приемную и распорядитесь, чтобы ей предложили чай». Когда женщину увели, судья Ди перешел к рутинным делам, а затем закрыл заседание. Советник Хун ждал судью в кабинете. «Ваша светлость», — сказал он, — «похоже, что женщина не в себе. После чашки чаю ее сознание на миг прояснилось. Она дала мне понять, что ее семья подверглась чудовищной несправедливости. Но потом она опять разрыдалась, ее речь стала бессвязной. Я взял на себя смелость послать за старой служанкой вашей светлости, чтобы та ее успокоила». «И правильно сделали, советник», — сказал судья. «Подождем, пока женщина успокоится, а там посмотрим, что она нам скажет. Часто несправедливости, о которых говорят люди, существуют лишь в их воспаленном воображении. Но взыскующий справедливости не должен получить отказ в суде до тех пор, пока у меня нет четкого представления о его деле». Судья Ди поднялся и начал расхаживать по комнате, заложив руки за спину. Советник уже хотел было спросить, что его беспокоит, когда судья остановился и сказал: «Мы сейчас одни, и я хотел бы изложить вам, моему верному другу и советчику, свое окончательное мнение о храме Великой Благодати. Подойдите поближе, чтобы никто не услышал». Понизив голос, судья Ди заговорил так: вы должны понять, что продолжать расследование бессмысленно. Во-первых, твердо доказать что-либо почти невозможно. Дао Гань, которому я полностью доверяю, так и не нашел потайного хода. А если монахи, неизвестно как, все же творят подлые дела, нечего и рассчитывать, что их жертвы осмелятся дать показания против них, выставляя на посмешище себя и своих мужей и ставя под сомнение законорожденность своих детей. Кроме того, есть и более весомая причина, которую я открою по секрету лишь вам. Судья Ди зашептал ему на ухо: «Недавно я получил тревожные новости из столицы. Кажется, буддийская церковь, чье влияние крепнет день ото дня, проникла в императорский суд. Все началось с обращения в буддизм нескольких придворных дам, а теперь черное братье пользуется благосклонностью августейшей особы. Его императорское величество снизошел до рассмотрения их ложного учения. Настоятель столичного монастыря Белой Лошади назначен членом императорского совета, и теперь он со своей камарильей решает внутренние и внешние дела империи. Их шпионы и агенты повсюду, верные слуги трона весьма обеспокоены».